Уже ночью Джордж сел за письма. Он хотел успеть отправить их из Ливорна. Первое было адресовано Терезе. «Много написать не получилось», — днем следующего дня, вздохнув, сказал Байрон Эдварду. «Когда-то я писал длинные письма матери и, конечно, любимой сестре Августе. Прекрасная переписка у нас идет с Вальтером Скоттом. Почему же я не способен написать любимой женщине, Трелани? Почему я не нахожу слов? Я всего лишь заверил ее в своей неизменной любви и поставил точку. Нет, неправда. Еще указал, что и тысячи слов не хватит выразить мои чувства к ней». И он опять вздохнул. «О, женщине этого будет вполне достаточно», — заверил друга Трелани. «Поверьте, им нравится слушать долгие заверения вечной и пылкой любви, но в крайнем случае они вполне готовы довольствоваться и более краткими фразами. Графиня будет безмерно счастлива получить от вас весточку. Кстати, вы написали, что здоровы. Она всегда очень волнуется по поводу состояния вашего здоровья». «Да, мой друг. Пожалуй, я не был так краток, как полагал в начале беседы. Кроме заверений в любви и верности, я действительно написал, что все мы пребываем в полном здравии. Надеюсь, это короткое письмо сделает ее чуть счастливее. Гёте я написал раз в 10 больше, но не более осмысленно. Рассыпался в благодарностях, искренне почитая за честь получить от него послание. Потом кратко описал цель своего путешествия и обещал при благоприятных условиях по возвращении из Греции посетить его в качестве преданного почитателя». Байрон стоял, опираясь о борт корабля. Выглядел он не в пример последним месяцем жизнерадостным и бодрым. Даже чрезмерная худоба меньше бросалась в глаза. Долго беседовать не получилось. На корабль пожаловали два грека, которых Байрон обещал взять с собой, и господин Гамильтон Браун, шотландский джентльмен, также направлявшийся в Грецию. Брауна Джордж лично не знал, но переписывался с ним некоторое время и потому предоставил шотландцу место на Геркулесе. В тот же день пришли рекомендательные письма от проживавшего в Пизе греческого епископа. Отец Игнатий благодарил лорда за оказываемую поддержку и настоятельно советовал членам правительства принять его со всяческими почестями. Дольше задерживаться в Ливорно не имело смысла. Оставалось лишь решить, куда направлять корабль — на Закинф или на Кефалонию. Господин Блэкьер, настойчиво просивший меня ускорить приезд в Грецию, и чьи инструкции я ожидал с таким нетерпением, собирается отбыть в Англию, сообщил вечером второго дня Байрон своим товарищам. Подобный шаг мне не совсем понятен. Однако менять наши планы я не намерен. Завтра мы выходим в море. Возражений не последовало. В конце концов, кроме Блэкера был целый ряд других лиц, к которым Байрон мог обратиться. По слухам, действия нового греческого правительства были направлены на объединение страны в войне против турков, что вселяло надежду на благоприятный исход всего предприятия. Люди разошлись по каютам, но Байрон, никогда не ложившийся рано, вновь вышел на палубу. Над головой уже рассыпались звезды. В конце июля на безоблачном небе они мерцали ярко и, казалось, находились очень близко к земле. «Любуйтесь, дорогой Джордж!» Трелани, также не имевший привычки ложиться до полуночи, присоединился к Байрону и задрал голову к небу. «В это время небо выглядит, как расшитый звездами занавес, не правда ли? Будто в театре. Сейчас его откроют, и мы увидим спектакль, разыгрываемый самим Господом Богом». Джордж растер ладонью затекшую шею. «Но подобного никогда не происходит. Под утро занавес меняют. Звезды и луна исчезают, а на их месте возникают солнце и облака. И в жизни мы постоянно ждем чего-то, открытия каких-то тайн. Думаем, завтра наступит, и, наконец, перед нами раскроется смысл бытия, на нас снизойдет озарение, и мы поймем, что нас ожидает впереди». Не опуская головы, Трелани ответил: «Совершенно точное замечание, дорогой Джордж. Сколько раз я всматривался в небо, желая разглядеть за звездами то место, где прячется от людских глаз Бог. Посмотрите, звезды нам подмигивают, то ли насмехаются, то ли приветствуют. Бога следует искать внутри собственной души. Если его там нет, не найдете нигде, ни на небе, ни на земле. Байрон надел плащ, до того висевший у него на руке. Холодает. Ночью на море всегда прохладно. Говорите, мой друг, звезды подмигивают нам. И правда. Он опять посмотрел наверх. Но они не согревают нас своим светом, как та женщина, которая способна кружить головы, но не имеет тепла, которое согрело бы душу и сердце. «Вам встречались иные?» — спросил Трелани. «На мой взгляд, они все таковы. Далекие звезды с неба, которыми можно любоваться лишь ночами». «Милая сестра Августа не такова», — ответил Байрон. «В ней тепло и снаружи, и внутри, и красота. Нам не суждено быть рядом, и я довольствуюсь перепиской, но даже письма от Августы полны сердечного тепла». Некоторое время они стояли молча, глядя на звезды. Тихо плескалась о борт вода, слышалось пофыркивание уставших лошадей. «А где лев?» — поинтересовался судьбой Ньюфаундленда Трелани. «Лежит в моей каюте. Он предпочитает на палубу не выходить, дабы не искушать судьбу», — усмехнулся Байрон. «И правильно делает. Нечего тут путаться под ногами у матросов. Кстати, не пройти ли и нам вниз? У меня есть запасы отличного джина, дорогой Трелани. Взял в дорогу от всякой хвори». К рассвету друзья улеглись спать. Уже через пару часов Байрон вновь бодрствовал. Он желал лично посмотреть, как Геркулес отправится из порта Ливорна в путь. Громко кричали чайки. Их крик был похож на раскатистый смех. «Все словно сговорились посмеяться надо мной», — пробормотал себе под нос Джордж. Птицы пролетали над судами, высматривали в воде рыбу и быстро, словно стрела, вонзались в морскую гладь, выныривая с добычей. Не один только Геркулес готовился выходить в море. На некоторых кораблях тоже, несмотря на ранний час, забегали матросы. Капитаны, перекрикивая крики чаек, отдавали приказы. Флаги вздымались в небо, паруса надувало ветром. Байрон наслаждался всеобщей суетой, соленым воздухом, гомоном птиц и отрывистыми фразами, которыми обменивались люди. Он чувствовал, как тело наливается силой, а в мыслях вместо вязкого тумана возникает приятная ясность. «Все готово, сэр!» — гаркнул у него над ухом капитан. «Выходим!» «Отлично!» — ответил Джордж, улыбаясь. «Держим курс на острова. По пути мы увидим Эльбу, знаменитый остров ссылки великого Бонапарта». «Увидим издалека. Вы хотите подойти ближе?» «Нет, времени терять не будем. Просто окинем взглядом знаменитое место. Отсюда Наполеон сумел бежать после 100 дней ссылки. Далее его ожидали поражение, еще одна ссылка и смерть. В любом случае, взглянуть на Эльбу стоит». В тот день Байрон постоянно возвращался мыслями к Бонапарту. Судьба императора привлекала его и заставляла на время забывать о собственной жизни. Миновав Эльбу, Геркулес проследовал возле Липарских островов, где все вышли на палубу посмотреть извержение вулкана. Но принятые за лаву огни оказались отблесками свечей, зажженных в домах по случаю наступления темноты. Простояв на палубе всю ночь, Джордж так и не увидел извержения. Подходить к островам ближе он не велел. «Причаливать мы нигде до Ионийских островов не станем», — пояснил Джордж. «Как нелюбопытно взглянуть на неизведанные места, нашей целью является Греция. Мы не имеем права отсрочивать ее освобождение в угоду собственному любопытству». Погода не менялась, и судно быстро шло к цели. После Сицилии последовал переход к островам Закинф и Кефалония. «Еще совсем недавно они принадлежали Сицилийскому королевству», — прокомментировал Джордж. «Теперь это часть Османской империи». «Так вы решили, куда мы идем?» — спросил Трелани. «Посмотрим», — Байрон пожал плечами. «У нас есть немного времени на раздумье». Настроение его не менялось. Путешествие явно вселило в Джорджа силы, таившиеся доселе и не врывавшиеся наружу. При греках вся английская компания старалась сохранять серьезный вид, но в их отсутствии не прекращались шутки и постоянно слышались рассказы о морских приключениях. Толстый капитан Геркулеса подружился с новыми товарищами и делился по мере возможности собственными воспоминаниями. Моряки его любили и слушались беспрекословно. Ни у кого не возникало сомнений в том, что капитан Джон Скотт имеет огромный опыт путешествий по морю, и даже болтливый Трелани в его присутствии замолкал. «На кораблях ведь живут привидения?» — как-то спросил он капитана. «У вас тут как с ними? Появляются пугать путешественников?» «Геркулес — новое судно», — серьезно начал толстяк. «А на новых судах привидения — дело редкое. Да и откуда им тут взяться? Смерть должна коснуться этих досок. А пока они пахнут лишь лесом и свежей краской. Пугаться не стоит. Мы удачно дойдем до нашей цели, и все приключения ждут корабль впереди». «Нас он запомнит», — встрял Байрон. «Пусть наш путь проходит без особенных событий, но мы везем с собой дух свободной Греции». Капитан спорить не стал. Он согласно кивнул и пошел взглянуть на простиравшийся впереди горизонт. Вернувшись, он сообщил: «Ветер меняется, и может так случиться, что наш курс будет проложен помимо нашей воли. Нас гонит от Закинфа». «Видите?» — поднял указательный палец Байрон. «Я же говорил, решение останется не за нами. Вы уверены, капитан, что подойти к Закинфу не удастся?» «Если нужно, мы попытаемся. Но направление ветра прямо противоположно тому, в котором следует идти к Закинфу. Скажу более, мы даже к Кефалонии подойдем с трудом. Море живет по своим законам. Порой оно действует куда неожиданнее, чем люди». «Какие будут распоряжения, сэр?» Джордж думал недолго. «Идите к Кефалонии. Рисковать ни к чему. Главное — добраться до берегов Греции». Ночью, со 2 на 3 августа, Геркулес отчаянно пытался справиться с ветром и взять нужный курс. Поутру, стоявшие на палубе, увидели перед собой сказочный остров Кефалонии. Покрытые густой зеленью горы выделялись на фоне голубого неба, вдоль изумрудного моря тянулась полоска покрытого белоснежным песком берега. «Главный порт здесь — Аргостелион», — провозгласил капитан, показывая вдаль. «Естественный порт Кефалонии. Здесь очень сильное подводное течение, и причалить бывает непросто, а даже порой опасно. Но мы пойдем к нему. Ветер затих, небо расчистилось. Думаю, препятствий мы не встретим, и через пару часов сможем бросить якорь». «Как нас здесь встретят?» — спросил Трелани Байрона. «Вы что-нибудь предполагаете?» «Ионические острова нейтральны. Греки, путешествующие с нами, считают, что турецкий флот курсирует в этих водах, но не предпринимает никаких действий. Греческое правительство, скорее всего, пришлет сюда свои судна. Посмотрим. Нам следует встретиться с губернатором острова. Он англичанин и должен знать истинную картину происходящего». 1821 год. Равенна. Зима его не радовала. Припаршивая погода похуже, чем в Англии. Постоянно шел противный мокрый снег. Выезжать стало невозможно, лошади утопали чуть не по брюхо в вязкой грязной жиже. Слежка, тем не менее, не снималась, хоть и облегчалась тем, что лорд сидел в основном дома, видимо, тоже считая погоду неподходящей для прогулок на свежем воздухе. Осенью прошлого года революция не произошла. Алджернон теперь более чем когда-либо был уверен в том, что ее вовсе и не случится. Австрийцы держали ситуацию под контролем, а самим итальянцам никак не удавалось должным образом объединиться. Осенью болонцы подвели романьольцев, и все заглохло, не успев начаться. Нынче австрийцы уже выступили в сторону Неаполя, где опасность революции была куда большая. Говорили, что войска пересекли реку По и бодро маршируют по пути, окончательно усмиряя Болонью. Но с лордом, конечно, все не так просто. Он время от времени доставлял определенные неудобства. Взять хотя бы случай в декабре. Приказал слугам затащить к себе раненого Карбонария. Тот получил несколько тяжелых ранений и умер. Властям подобное поведение Байрона начинало надоедать. Нельзя вечно смотреть на его выходки сквозь пальцы. Семейство Гамба хотят выслать из Равенны и правильно сделают, если вышлют. А тогда возлюбленная лорда тоже уедет, ведь ей велено оставаться под покровительством отца и брата, иначе отправят в монастырь. «И тоже правильно сделают», — заключил Алджернан, и тут услышал стук в дверь. В комнату ввалился крепыш-коротышка, принеся запах немытого тела. «Вы бы хоть иногда принимали ванну», — поморщился Алджи. «Что, сэр? Бросьте ваши замашки, Дэнди, тут не Англия, и с водопроводом беда. Обмахнитесь платком и слушайте». Итальянец плюхнулся в единственное кресло. Алджернан сел на стул. «Весь внимание», — процедил он. «Что там у вас стряслось?» «Планируются аресты». «Велика новость». Алджернан знал о намерении властей все-таки почистить ряды карбонариев, пытавшихся вновь раздуть революцию, несмотря на явное ослабление Неаполя. «Ваш английский лорд предоставляет желающим убежище в своем доме, и представьте, вместо того, чтобы отговаривать этих безумцев от неоправданного риска, напротив, уговаривает их отстреливаться. Ну, вы знаете, как он разговаривает. Лучше помереть, чем сдаться. Свобода там, ну, восстание, тираны...» Он запнулся, подбирая слова. «Понял, понял», — заверил англичанин. «Подслушали?» «Ага, а зачем же еще нужны шпионы?» «Не все делают свою грязную работенку так же плохо, как вы, сэр». Он рассмеялся, обнажив крупные желтоватые зубы. «Предлагает им собственное оружие, укрытие, заверяет, что продержаться в его доме можно, как в крепости, сколь угодно долго. Короче, сигналом к восстанию послужат аресты. Они вовсю бегают по городу и велят сопротивляться». «Пошел я!» — коротышка встал и направился к двери. «Будьте начеку!» — бросил он напоследок. Алджернан задумался. «Следует отписать, кому надо». Он повернулся к столу и достал бумагу. «Итак, если власти начнут аресты, то это станет сигналом к началу восстания, и обвинять правительству останется только самое себя. Стоит переждать. Тогда вспышка погаснет, не успев разгореться, и превратится в настоящее пламя. Ведь если начнется восстание здесь, да еще связанное с арестами карбонариев, то и в остальных местах, не сговариваясь, могут начаться выступления». За окном по-прежнему шел снег, но Алджернан пересилил себя и вышел на улицу. Под ногами захлюпало. Ветер норовил сорвать шляпу и распахнуть плащ. В лицо летели мокрые снежинки, попадая в глаза и нос. Алджернан раскрыл зонт, пытаясь бороться с ветром и снегом. Кое-как преодолев нужное расстояние, он постучал в дверь небольшого, но богато украшенного палаццо. «Для сэра Виттингема», — сказал он слуге, — «срочное сообщение», — и протянул конверт. «Пройдите, сеньор», — слуга посторонился, впуская Алджи. «Подождите здесь». Через пару минут вниз спустился сам Виттингем. «Добрый вечер. Считаете нужным отложить аресты, Алджернан?» — сразу перешел он к делу. «Наш лорд не опасен, но ведет себя как ребенок и может наделать дел. Говорите, подстрекает карбонариев. Следует удалить отсюда Гамба. К черту аресты, вы правы. Спасибо за новость. Продолжайте держать меня в курсе». На чашку чая Виттингем никогда Алджернана не приглашал, даже в такую мерзкую погоду. Дверь захлопнулась, и Алджи опять оказался на улице. «Насвистели?» — как из-под земли вырос коротышка. «А вам-то что за дело? Вы и за мной следите?» «Нет, просто шел мимо. Глядь, знакомая фигура». «Не серчайте, сэр. Чистая случайность». Итальянец поднял воротник куртки и захлюпал деревянными башмаками на толстенной подошве прочь. «Тепло оделся», — завистливо пробурчал Алджернан, раскрывая зонт, по сути, бесполезный в данных погодных условиях. «Иногда позавидуешь крестьянам. Одежка у них явно потеплее».